Глава шестая. Книжный магазин кузина обходила десятой дорогой, заверяя, что книжки не шляпки, их можно заказать по каталогу. Нет нужды тратить время среди пыльных стеллажей. Что о тебе подумают, если случайно увидят, что ты зануда-заучка? Фи! Учиться я любила, но прослыть заучкой не хотела. Действительно, почему не заказать? Кэтрин, на мою беду, оказалась достаточно сообразительной, чтобы заметить мою тягу к чтению. Она скармливала мне модные дамские романы, которые обсуждают в обществе и которые стыдно не знать, подсовывала книги о цветоводстве, рукоделии. Не скажу, что это было совсем бесполезно, отнюдь нет. Тоже цветоводство мне впоследствии пригодилось, но книги, которые действительно стоило прочитать, так и остались в конце длинного списка. До многих я так и не добралась. В книжной меня привело чутье, не иначе. Я честно собиралась взять только азы артефакторики, но взгляд зацепился за полку с профильными учебниками для факультета умников-счетчиков, и ноги сами понесли меня вперед. Стоящего у стеллажа парня я, честное слово, просто не заметила, насколько меня поразила внезапная идея. Я протянула руку, и мы схватились за одну и ту же обложку. Наши пальцы соприкоснулись. Воздух словно загустел. Я замерла, не понимая, что происходит. А потом... «Леди, отдел дамских романов левее», — сказал молодой человек, поворачиваясь ко мне и насмешливо щурясь. «Если бы в меня молния ударила, я бы меньше оторопела. Грант Эмерсон». Как говорил папа, чтоб мне лопнуть поперек траншеи во время атаки косинчей с севера. «Благодарю». Я чуть поджала губы, но потом взяла себя в руки и улыбнулась как можно очаровательнее. «Все равно этот муфлон степной, чтоб его на такое не купится, но надо же соблюсти ритуал». Если я кого-то и ненавидела в юности больше, чем родителей, отославших меня к тетке и соперниц за сердце будущего мужа, так это Гранта Эмерсона, герцога Ланчестерского. Никто и никогда так не дразнил и не высмеивал меня, как противный мальчишка с самомнением отсюда и до материка. Звезда факультета мех-арта, самый умный маг поколения, красавчик и завидный жених, язва неугомонная. Правда, с высоты прожитого опыта должна признать, что по смыслу он говорил не самые пустые вещи. Увы, я так и не выпустила добычу. Наши пальцы все еще соприкасались. «Леди!» — выгнул он бровь. «Вы позволите?» Я потянула учебник на себя и взглядом прошлась по полке. Почти все книги были в двух-трех экземплярах, а та, которую мы не поделили, в единственном. И я очень сомневалась, что на складе найдется еще одна. «Боюсь, не могу позволить леди навредить себе», — пакостно разулыбался стервец, в свою очередь попытавшись утянуть учебник из моих пальцев. «Разве можно забивать женскую головку такими опасными и сложными вещами? А для того, чтобы придавить стопку милых картинок с котиками, вполне подойдет вот это». Он потянулся и взял с верхней полки невесть, как попавший на этот стеллаж, здоровенный альбом с выкройками мягких игрушек. Я едва подавила в себе порыв стукнуть паразита этими игрушками по голове. К тому же пришлось бы на цыпочки встать, ибо герцог Ланчестерский вымахал ростом с пожарную каланчу. Учебник я держала крепко, а герцог не мог позволить себе грубо вырвать его из моих пальцев, тем более, что на нашу парочку уже обратили внимание и хозяин магазина, и парочка других покупателей. «Леди, поверьте, не стоит травмировать вашу очаровательную головку такими сложными вещами», — попытался вырулить в гавань победы этот хлыщ. «Ведь вам наверняка трудно даже прочесть название учебника». «Ну точно, начинается». И обиднее всего, что винить надо себя. Репутацию идиотки я создавала старательно и неутомимо. И нечего кузину винить, на тетю коситься. Они тоже старались, да, только вот основную работу проделала я сама. Но это все далекие детские обиды, неприятности и глупости. Сейчас-то что делать? Та мысль, что пришла ко мне недавно, как раз тогда, когда я увидела этот учебник. Так... «Простите, лорд Эмерсон, но я, кажется, придумала, как использовать вашу вредность на пользу себе. Нехорошо для взрослой женщины так бесстыдно манипулировать мальчишкой, но, с другой стороны, он и теперь первый начал». «С чего вы взяли, лорд, что эти элементарные знания для меня трудны?» Первый шар отправлен по зеленому сукну, но не в лузу, а в другой шар. Теперь, если правильно рассчитать законы рикошета и инерции... В ответ на мой вопрос он разразился хохотом. Рассмеялся, запрокинув голову до выступивших в уголках глаз слезинок. В прошлом я бы отреагировала очень болезненно, но сейчас его чистый смех показался совершенно беззлобным. Учебника герцог так и не выпустил. «Леди!» — выдавил он. Отзеркалив его прищур, я чуть склонила голову на бок. «Герцог, вы слишком много на себя берете!» «Неужели?» «Что же, если вы готовы ответить за свои слова, то не откажетесь от пари, верно? Я поступлю на мех-арт!» Парень встретил мое утверждение хохотом. «Леди, вы ведь осознаете последствия. Если вы изволите подать документы на мех-арт и провалитесь на вступительном экзамене, исправить ошибку не получится. Вам придется ждать год до следующего набора». Искорки из глаз так и не исчезли, но если начало тирады он выдал снисходительно-покровительственным тоном, то финишировал вполне серьезно. И я не смогла не отметить его честность. При всей его вредности он действительно попытался меня остановить. «Я готова ответить за свои слова и принять последствия, а вы, лорд?» Он покосился на хозяина магазина, которому вдруг приспичило навести порядок на полках через стеллаж от нас. Своим вопросом я поставила на кон честь герцога, и у парня не осталось выбора. «Да, леди, я готов. Однако...» «Условия пари», — перебила я. «Если я поступлю на мех-арт до конца года, вы будете моим личным репетитором. А также...» — я бросила взгляд на альбом с выкройками. «Презентуете мне в первый день учебы лично шитую мягкую игрушку по одной из этих выкроек. Если же я проиграю, я выполню любое ваше желание. Пари!» Я протянула свободную руку для рукопожатия и выпустила магию. Моя ладонь засветилась, предупреждая, что пари магическое, соскочить никто из нас не сможет. Герцог недоверчиво посмотрел на мои пальцы, но руку все же пожал, принимая условия. И мы разошлись. Мне достался учебник, а у него в руках остались выкройки.